без чего-то семь, и тут крики. «Ракеты! Ракеты! Ракеты!» Потом по громкоговорителю. «Кормель-1! К постам!» Вызывают группу быстрого реагирования. Кто-то в коридоре крикнул: «Раненые на зеленом!» Я уже бежал по ступенькам, ведущим к зеленому посту, без каски, тяжело дыша, главное скорее попасть туда. Подъем всего каких-нибудь метров 150, но на этот раз он давался мне с большим трудом. Дыхалка подводила, ноги как будто пудовые. Пытался успокоить себя. Может, караульные успели выполнить предписание и прыгнуть в укрытие, и при этом, скажем, вывихнули плечо, так что даже зажимы для кровеносных сосудов нам сегодня не понадобятся. Только какие у них были шансы увернуться от этой ракеты? Она в полете 2,5 секунды, ну максимум 6. Разве сориентируешься, выпрыгнешь, схоронишься под бетонными блоками? Все эти предписания — полная фигня. Но все-таки, может быть, обойдется сломанными ногами. Может, грабанулись только манекены. Но на посту меня встретил запах подгоревшей курицы. Да такой сильный и резкий, что ничего подобного я не встречал в жизни. Из траншей шел густой дым. Укрепление из мешков с песком было полностью разметано. На земле лежал Эльдад. Оба его глаза были залиты кровью. Осколок в форме полумесяца перебил ему щиколотку, но по большому счету он был в порядке, угрозы жизни не было. Капли крови указывали на то, что у него хватило сил доползти до рации и передать сообщение. Я подошел к нему. «Я ничего не вижу, что-то с глазами!» — закричал он. «Ничего страшного», — ответил я, — «это песок, он попал в глаза, главное, не волнуйся». Я погладил его по лбу. Только теперь я заметил, что у него большая рваная рана на руке и видны сухожилия, кости. «Говори со мной», — сказал я, — «я здесь, рядом с тобой». «Я ничего не вижу», — повторил он. Подоспели Ривер и бригада эвакуации раненых, раскрыли носилки, начали оказывать ему первую помощь. «Все, все, я в порядке», — крикнул Эльдад. «Что с Йонатаном? Что со Шпицером?» Меня как обухом по голове стукнуло, подкосило, как ударом под дых, тряхнуло, как от удара током. Как я забыл! Как упустил из виду, что есть второй часовой! Что заблокировало мое сознание, что помешало мне восстановить в памяти таблицу дежурств? А я побежал внутрь, вслепую прокладывая себе путь в черном дыму по траншее. Я встал на колени, ощупывая воздух и землю перед собой, кричал: «Шпицер! Йонатан!» Ответа не было. Через несколько секунд я добрался до тела. Он лежал на спине, ногами ко мне. Я наклонился, пытаясь рассмотреть что-нибудь, схватил его за жилет, за руки и потянул на себя. Промелькнула мысль, что он какой-то слишком легкий. Тянешь и почти не чувствуешь веса. Очень странно. И тут, не успев осознать, что это значит, я увидел ужасающую причину подозрительной легкости тела. Голова отсутствовала. От плеча до плеча было ровно. Все тело обуглилось, крови не было, все сгорело. Руки сами разжались, я отпрянул. К тому, что было передо мной, страшно было прикоснуться. Рядом со мной оказался фурман. «Иди сообщи и подготовь нокпадон для эвакуации», — скомандовал он. Но я не мог сдвинуться с места. Все внутри обрушилось, как карточный домик. Из дыма вырисовывался Ривер. Он бросился к телу, страшно закричал, потом приник к нему головой и крепко обхватил руками. Мы с фурманом безуспешно пытались оторвать его, а вытащить наружу. Следующие несколько минут начисто выпали у меня из памяти. Когда я пришел в себя, мы были еще в траншее. «Хватит», — сказал я себе, — «я офицер и должен исполнять свои обязанности». «Ползком, не высовываться», — скомандовал фурман. Мы все-таки оттащили Ривера и вернулись за телом Шпицера. Я взял его, взвалил на себя. Фурман поддерживал с другой стороны. Донесли до ступенек. Там уже ждали два бойца из бригады эвакуации раненых с раскрытыми носилками. Мы положили на них останки и сразу же прикрыли их одеялом. Головы не было, и мы вернулись искать ее. Мне не хватало воздуха. Хотелось вздохнуть полной грудью, но в дыму это было невозможно, и я чувствовал, что задыхаюсь. кружилась голова.